«Мы оголим весь остальной фронт», — полувопросительно произнес Сталин. «Надо рискнуть. Если мы и отступим на других участках, это не поражение, не разгром. Судьба Царицына решается под Садовой. Генерал Денисов собрал там свои силы в крепкий кулак». Все молчали. А я уже не мог сдержать себя и продолжал. В 16-м году фронт Брусилова не имел перевеса над противником ни в живой силе, ни в артиллерии. Другие наши фронты имели, а юго-западный нет. Но наступать решил все же Брусилов, потому что победу добывает не бездействием, не обороной, а инициативой, смелостью, энергичностью. Алексей Алексеевич пошел на обдуманный риск. Он снял незаметно для врага со всех участков артиллерию крупных и средних калибров, сосредоточил ее в районе главного удара и тем самым пробил, проломил оборонительные линии германцев, казавшиеся неразрушимыми и непреодолимыми. Так начался Брусиловский прорыв, ставший примером. «Успеем ли мы?» — размышляя вслух, произнес Иосиф Виссарионович. «Товарищ Ворошилов, товарищ Кулик, сколько потребуется времени, чтобы доставить орудия с самых дальних участков?» Кулик колебался, медлил с ответом. Зато Климент Ефремович, я видел, уже загорелся, почувствовал возможность сделать нечто конкретное, рискованное, почти невыполнимое, но все же возможное. Вдохновлять, распоряжаться, вести за собой – это его стихия. «Если прямо сейчас успеем, товарищ Сталин, пошлю самых надежных людей, подстегнем. Кулик, показывай, где батареи». «Приступайте», — сказал Сталин, — «и приступайте без проволочки. Пусть все батареи движутся к Садовой. Там их и встретят. А Николай Алексеевич позаботится о том, где выгоднее, где целесообразнее поставить орудие». Признаюсь, наступившая ночь была одной из самых тревожных в моей жизни. Я боялся, что недооценил способности генерала Денисова, опытности его разведки. Вдруг сейчас казаки не спят перед боем, перед решительным наступлением, а скрытно приближаются к Садовой. Вдруг они нанесут удары на тех участках, где мы сняли всю артиллерию. Опасался я и того, что наши ординарцы не разыщут в ночи батареи, что будет путаница, задержка. Артиллеристы собьются с дороги, просто не успеют занять новые позиции. Все могло быть. А идея-то моя. Но не рискует только трус или равнодушный. А на войне вообще не обойдешься без риска. Мне казалось, что Сталин понимал это и готов был поделить ответственность за принятое решение. При всем том, уповал я на одну особенность человеческой психики. В кризисной ситуации появляются у людей какие-то дополнительные возможности, дремлющие в обычное время. Там, где усилий троих не хватило бы, справляется один. Где и днем заблудиться можно, идут безошибочно, как по нитке. И особенно удивительно, что люди сами чувствуют, когда именно возникает крайняя необходимость мобилизовать все свои внутренние резервы. Причем ощущают это не отдельные лица, а сразу вся масса, находящаяся в угрожаемом районе, сколь бы обширным он ни являлся. К рассвету все было готово. По тогдашним меркам сосредоточить 200 орудий на узком участке казалось событием невероятным. Ничего подобного еще не было в гражданской войне. Но и генерал Денисов, молодец, не подвел меня, действовал самым элементарным образом. И все по той же причине, абсолютно не сомневаясь в успехе. Его части выдвинулись к Садовой в походных колоннах, и лишь под огнем нашего охранения начали неохотно разворачиваться в боевые порядки. Вражеская пехота заполнила все видимое пространство, а наши стрелки, безусловно, не сдержали бы натиска. А ведь вдвое больше, чем пехоты, было у Денисова кавалерии. Казачьи сотни, казачьи полки скапливались в балках и даже на открытых местах, готовые хлынуть в прорыв, гнать красных, сходу ворваться в Царицын. И на головы этих уверенных в победе людей, в эти плотные массы, точными прицельными залпами, совершенно неожиданно, ударили 2 сотни орудий. Страшный грохот сотрясал всю округу. От одного звука кони шарахались в страхе, сбрасывая седоков, неслись куда попало. Каждый снаряд, взорвавшийся в тесных боевых порядках, убивал и калечил сразу десятки врагов. А орудия продолжали греметь, вихри взрывов взметывались все чаще. Ошеломленные, оглушенные, перепуганные белогвардейцы в панике бросились назад, бросая винтовки. А по этим толпам еще и еще фугасы, шрапнель. Это было форменное избиение. Артиллеристы крушили бегущих до тех пор, пока остатки пехоты и конницы не скрылись за холмами. Тогда в бой вступили наши полки. Вдохновленные успехом, красноармейцы преследовали деморализованных казаков, не позволяя им останавливаться, захватывая богатые трофеи. Мы добились большого, решающего успеха, почти не имея потерь в этот день. Так начался второй перелом под Царицыным. Надолго остудивший наступательный пыл белых. И что самое главное, это событие прочно связало мою судьбу с судьбой Сталина. Он раз и навсегда уверовал в глубину моих военных познаний, в полезность моих советов, проникся уважением не только к моим способностям, он переоценивал их, но и к авторитету генерала Брусилова. Это вообще было особенностью негибкого характера Сталина. Либо он принимал человека целиком, зачисляя его в разряд своих, либо не принимал совершенно, относясь с полным равнодушием, не замечая. Ну, и еще были, конечно, враги, достойны лишь одного – уничтожения. Оттенков Сталин почти не ведал. На всю жизнь усвоил тогда Иосиф Виссарионович одно из правил военного искусства. Понял, как важно сосредоточить на решающем участке силы и средства, нанести по противнику неожиданный массированный удар. Сия истина, имевшая особое значение в сочетании с другими формами ведения боевых действий, для Сталина со временем стала догмой, а любая догма, как известно, способна принести вред. Такой перекос очень и очень даст знать себя в дальнейшем. Когда Рокоссовский перед операцией «Багратион» выступит против штампа, его судьба, его жизнь повиснут на волоске. Но об этом потом, когда придет срок. Ну и еще один побочный результат нашего удачного артиллерийского удара. Недавний унтер Кулик, не отличавшийся ничем, кроме способности энергично выполнять приказы, запомнился Сталину как надежный, расторопный артиллерист, хороший организатор. Спустя 20 лет, выдвинутый на очень высокий пост, Кулик своим неразумением и неумением нанесет ощутимый ущерб техническому развитию и боевой подготовке наших вооруженных сил. Глава 13. Вскоре, в том же октябре 18-го, Иосиф Виссарионович уехал из Царицына. Признаюсь, мне очень не хватало его. При нем я чувствовал себя уверенно и спокойно. И вот нужно было опять привыкнуть к своему одиночеству. Распутица и наступившие за ней морозы значительно снизили накал военных действий. Казаки старших возрастов разбредались по хуторам, чтобы зимовать дома, поправлять хозяйство. И наши полки поредели. Остались на передовой лишь те красноармейцы, которые имели теплое обмундирование. Увеличилось дезертирство. Оградившись боевыми охранениями, противники расположились на зимних квартирах.